История четвертая. Принц и принцесса. Герда долго бежала без отдыха. Наконец она опять присела отдохнуть. На снегу, прямо перед ней, прыгал большой ворон. Он то и дело посматривал на девочку, кивал ей головой и, наконец, сказал: «Карр-карр, здравствуй!» Он не очень-то складно говорил по-человечьи, но, видимо, желая девочке добра, дружелюбно спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично. Слишком хорошо она знала, что это значит. Девочка рассказала ворону всю свою жизнь и спросила, не видел ли он Кая. «Очень вероятно, правда!» — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями. «Осторожней, осторожней!» — сказал ворон. «Да, я думаю, что видал твоего Кая, но только он верно забыл тебя и живет у своей принцессы». «Разве он живет у принцессы?» — спросила Герда. «А вот послушай, — сказал ворон, — только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше». «По-вороньи я совсем не понимаю, — сказала Герда. Бабушка-то, наверное, понимает, а меня не учили». «Ну ничего, — сказал ворон, — расскажу, как сумею. Слушай, в королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты на свете и уже позабыла все, что прочла. Вот до чего она умная. Однажды она сидела на троне, а если верить людям, это не такое уж веселое занятие, и напевала песенку «Отчего бы мне не выйти замуж?». И вдруг она подумала: «А ведь и в самом деле, отчего бы мне не выйти замуж?». Но в мужья она решила выбрать такого человека, который бы не только важничал и хвастался своей короной, но умел бы и поговорить. И вот барабанщики забили в барабаны, и всем придворным дамам была объявлена воля принцессы. Придворные дамы очень обрадовались и сказали: «Вот это нам нравится, мы и сами об этом думали». «Все это истинная правда», — прибавил ворон. «У меня при дворе есть невеста, она ручная ворона. От нее я и знаю эту историю». И вот на другой день все газеты вышли в рамочках из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности, желающий жениться на принцессе, может явиться во дворец и побеседовать с нею. Того, кто будет держаться свободно и непринужденно, и за словом в карман не полезет, принцесса возьмет себе в мужья. «Да-да», — сказал ворон, — «все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобой». На следующий день народ валом повалил во дворец. Давка была такая, что и рассказать нельзя. Но толку из всей этой суеты не вышло никакого, ни в первый день, ни во второй. На улице перед дворцом все женихи вели себя необыкновенно свободно и непринужденно и болтали, как сороки. Но стоило им перешагнуть дворцовый порог и увидеть гвардию в серебре, а лакеев в золоте, стоило им войти в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подойдут к трону, где сидит принцесса, и слова сказать не смеют. Она что-нибудь спрашивает, а они и ответить не могут, только повторяют ее последние слова. Ну, а ей это не по вкусу. Право, можно было подумать, что всех женихов опоили дурманом. И ведь обиднее всего то, что едва они выходили из дворца, к ним снова возвращался дар речи. И так со всеми, от первого до последнего. А было их столько, что от дворцовых ворот до дверей тронной залы вытянулся длинный-предлинный хвост. Женихи стояли целый день, и никому во дворце не пришло в голову предложить им хоть бы глоток воды или кусочек хлеба. Кто был поумнее, принес из дому бутерброды и жевал их в сухомятку. Я сам там был и видел все это собственными глазами. «Ну а что же Кай?» — спросила Герда. «Он тоже приходил свататься?» «Постой, постой, сейчас мы доберемся и до него. На третий день во дворец явился какой-то человечек, ни в карете, ни верхом, а, как говорится, пешком с пасашком и прямо без лишних слов к принцессе. Глаза у него блестели, как у тебя, волосы были кудрявые, но одет он был небогато. «Это Кай!» — радостно воскликнула Герда. «Наконец-то я нашла его!» — и она захлопала в ладоши. «За спиной у него была котомка», — продолжал ворон. «Нет, это, верно, были его саночки», — сказала Герда. «Он ушел из дому с санками». «Вполне возможно, что это были санки», — согласился ворон. «Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста, придворная ворона, рассказывала мне, что когда этот молодчик вошел во дворец и увидел у ворот гвардию в серебре, а на лестнице лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, а только покачал головой и сказал: «Ну и скучно же стоять тут на дворе да на лестнице, лучше я пойду прямо в комнаты». Все залы были залиты светом. Полы блестели, как зеркало, знатные вельможи расхаживали в одних чулках без сапог, разнося золотые блюда с угощениями. Уж торжественнее ничего и не придумаешь. А сапоги нашего молодца скрипели на весь дворец, но его, конечно, это не смущало. «Но, конечно, это был Кай!» — воскликнула Герда. «Я знаю, что на нем были новые сапоги. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке». «Да, они таки порядком скрипели», — сказал ворон. Но он смело подошел к принцессе и поклонился ей так непринужденно, что ему мог бы позавидовать любой вельможа. Принцесса сидела на жемчужине величиной с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры, горничные придворных дам, служанки горничных, камердинеры придворных кавалеров, слуги камердинеров и прислужники слуг камердинеров. Чем дальше от принцессы и чем ближе к двери стояли придворные и слуги придворных, тем важнее и надменнее они себя вели. На младшего прислужника, слуги младшего камердинера, самого младшего из придворных, который стоял на пороге тронной залы, нельзя было и взглянуть без дрожи, такой он был важный. «Вот страшно-то», — произнесла Герда, — «а Кай все-таки женился на принцессе?» «Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и обручен с вороной. Уж я-то не полезу за словом в карман. Но твой Кай может поспорить в красноречии даже со мной. Он сразу же пустился с принцессой в разговоры и говорил так же бойко, как я, когда говорю по-воронии. Так, по крайней мере, сказала моя невеста, ручная ворона. Держался он очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а послушать умные речи принцессы. Ну и вот, он ей очень понравился, и она ему тоже. Да. «Да, это Кай», — сказала Герда. «Он ведь такой умный. Он знает все четыре правила арифметики, а с дробями обращается так же просто, как с целыми числами. Ах, проводи меня скорее во дворец». «Легко сказать», — отвечал ворон. «Да как это сделать? Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты, кажется, воображаешь, что тебя вот так прямо и пустят во дворец. Как же? Не очень-то пускают туда девочек вроде тебя». «Меня пустят», — сказала Герда. «Вот увидишь, когда Кай услышит, что я здесь, он сейчас же прибежит за мной». «Подожди меня тут, у решетки», — сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и сразу закаркал. «Кар, кар, моя невеста шлет тебе 1000 поклонов, и вот этот маленький хлебец. Она стащила его на кухне, там их много, а ты, верно, проголодалась. Ну, а во дворец тебе не попасть, ты ведь босая, гвардия в серебре, и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь. Моя невеста кое-что придумала. Она знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и знает, где достать ключ». И вот они пробрались в сад и, неслышно ступая, пошли по длинной аллее, усыпанной пожелтевшими осенними листьями. А когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон осторожно впустил девочку в маленькую полуотворенную дверцу. Ах, как сильно билось сердце у Герды от страха и нетерпения. Она шла, затаив дыхание, будто затеяла какое-то дурное и опасное дело. А она ведь всего-навсего хотела узнать, не здесь ли ее милый Кай. Да, да, он, наверное, здесь. Герда так и видела перед собой его ясные глаза, кудрявые волосы, веселую улыбку. Таким он был, когда они сидели вместе под кустами роз. Как он, наверное, обрадуется ее приходу, как будет расспрашивать обо всем, что было с ней в дороге и что делалось дома после его исчезновения. Они поднялись на площадку лестницы. На шкафу горела лампочка, а на полу сидела ручная ворона и поглядывала по сторонам. Герда поклонилась ей низко, присела, как учила ее бабушка. «Мой жених рассказывал мне о вас». «Я рассказывал столько хорошего, барышня», — сказала ручная ворона. «Повесть вашей жизни, как принято выражаться, очень тронула меня. Не угодно ли вам взять лампу? Я пойду впереди и буду показывать дорогу. Вы можете не бояться, тут мы никого не встретим». «Мне кажется, кто-то идет за нами», — робко сказала Герда. И в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами, охотники, трубящие в медные трубы, нарядные дамы и кавалеры. «Это сны», — сказала ручная ворона. «Знатным особам при дворе, очевидно, снится охота. Что ж, пусть себе спят и охотятся во сне, а мы тем временем поглядим на них и узнаем, нет ли среди спящих вашего друга. Надеюсь, что в случае удачи вы докажете, что у вас благородное сердце и не забудете моей услуги». «Об этом нечего и говорить, само собой разумеется», — сказал лесной ворон. Тут они вошли в первую залу. Стены ее были обтянуты розовым атласом, затканным золотыми и серебряными цветами. Опять мимо Герды пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Залы были одна великолепнее другой. У Герды прямо глаза разбегались. Никогда даже во сне не видела она ничего подобного. Наконец они дошли до спальни принцессы. Потолок здесь был похож на вершину огромной пальмы, только листья были не настоящие, а из драгоценного хрусталя. Сверху спускался золотой стебель, а на стебле висели две огромные лилии, постели принца и принцессы. Одна лилия была красная, другая — белая. В белой спала принцесса, а в красной — принц. Герда осторожно отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. «Ну, конечно, это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. Ах, это был не он, не ее милый Кай. Тут из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю с самого начала. Не забыла она упомянуть и о вороне с вороной, которые так много для нее сделали. «Ах ты, бедняжка! Как нам жалко тебя!» — в один голос воскликнули принц и принцесса. Ворона и ворону они похвалили, сказали, что ничуть не гневаются на них и хотели даже наградить их за доброту, если только они пообещают никогда больше так не поступать. «Хотите занять должность придворных ворон на полном довольстве из кухонных остатков?» — спросила принцесса. «Или, может быть, хотите быть вольными птицами?» Ворон с вороной поклонились и сказали, что предпочитают должность при дворе. «Что ни говори, а хорошо иметь верный кусок хлеба на старости лет». Так и было решено. Потом принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он ничего не мог для нее сделать. «Как они все добры ко мне», — подумала Герда, закрыла глаза и сладко заснула. И сейчас же опять в спальню прилетели сны. Но теперь они везли на маленьких саночках Кая. Он издали кивал Герде головой, как будто звал ее. Увы, все это было лишь во сне и сразу исчезло, чуть только Герда проснулась. На другой день принцесса приказала одеть Герду с ног до головы в шелк и бархат. Ей позволили остаться во дворце, сколько она пожелает. Кажется, чего уж лучше, живи себе при дворе без всяких забот и хлопот. Но она погостила всего только 5 дней, а потом попросила, чтоб ей дали башмаки и повозку с лошадью. Пора ей снова пуститься в путь, разыскивать по белу свету Кая. Ей дали башмаки и муфту, и чудесную шубку. А когда она уже в сотый раз простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера и выездных слуг красовались на головах маленькие золотые короны. Карета была набита сахарными кренделями, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел отпраздновать свою свадьбу, провожал девочку первые 3 мили и сидел в карете рядом с ней. Он считал невежливым поворачиваться спиной к лошадям. Ручная ворона взлетела на верхнюю перекладину ворот и махала им вслед крыльями. Она не могла поехать провожать Герду, потому что страдала головными болями. Это началось с тех пор, как она получила место при дворе и стала слишком много есть. «Прощай, прощай!» — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Проехали 3 мили. Тут и лесной ворон простился с девочкой. Прощание было очень трогательное. Ворон взлетел на самое высокое дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока золотая карета не скрылась из виду.